гармоническая величина. У него достаточно сильна, в нем достаточно мощное проявляет себя эмоциональное начало, но это эмоциональное начало неотделимо от интеллектуального. Они взаимодействуют между собой так, что их разделить нельзя. И, казалось бы, вот тут достигается абсолютная полнота поэтического содержания и выражения. Но почему-то Баратынский все время оказывается вторым. Ведь вот есть такие вечно серебряные призеры. Почему-то он всегда второй при первом Пушкине. Хотя не все с этим были согласны. Например, в кругу Осипа Бродского считалось, что Вяземский даже выше Пушкина. Я говорю, даже, видите, привычка эта, к иерархии. Во-первых, Бродский выступал вообще против того, чтобы кто-то был, чтобы выделять первого поэта страны. Говорит, что это свойственно народам, живущим при деспотических режимах. Обязательно должен быть кто-то главный. И в поэзии тоже, и в музыке тоже, и в живописи тоже. Кто-то должен быть главным. Ну, значит, в живописи у нас нет главного. И в музыке нет, но вот в поэзии, несомненно, может, он действительно главный, в самом деле. Во всяком случае, на должность главного выдвигались не только Пушкина. Например, Рейн считал, что это Баратынский. Баратынский выше Пушкина. Вот. Мандельштам выше Пастернака. Если Мандельштам выше Пастернака, то почему Баратынский не выше Пушкина? Ведь он же глубже. Ну, к этому вопросу мы придем. А сначала познакомимся, значит, с Баратынским. Начинает он в самом начале, где-то в конце 10-х годов, вполне банально, последовательно все той же элегической школы, она доминирует. За исключением тех, кто примыкал к декабристам, все шли, значит, за элегиками. Но дальше он с элегией начинает производить какие-то очень серьезные такие перемены. Внутри элегии совершаются у него. И в конце концов элегия превращается во что-то совершенно другое. Вот Гинзбург, одной из его элегий, сравнивает с аналитическим романом, который был в моде во французской литературе тех лет. Что-то такое в виде очень короткого, элегия Баратынского, это такой очень короткий аналитический роман. Но мы начнем с другой элегии Баратынского, которая, значит, все-таки на аналитический роман не походит, но готовит почву для него. Я думаю, что вы эту элегию знаете, потому что на ее слова написан романс, известный. Называется она «Разуверение». «Не искушай меня без нужды, возвратом нежности твоей, разочарованному чужды все обольщения прежних дней. Уж я не верю уверениям, уж я не верую в любовь, и не могу предаться вновь, раз изменившим сновидением. Слепой тоски моей немножь, не заводи о прежнем слово, и друг заботливый, больного, его дремоте не тревожь. Я сплю, мне сладко усыпление, забудь бывалые мечты, в душе моей одно волнение, а не любовь пробудешь ты». Это уже, конечно, для той эпохи довольно необычное, довольно странное даже стихотворение. Что в нем необычного? Ну, во-первых, двойственность построения. Построение явно двойственное. С одной стороны, это такое логически правильное рассуждение или объяснение. «Не искушай меня без нужды», вот посылка. Дальше объясняет, почему не надо искушать. Вот потому-то, потому-то, потому-то. Такая правильная логическая конструкция. Человеку объясняет, почему чего-то не надо делать. А с другой стороны, тот же самый текст развертывается как мелодия, как словесная мелодия. Он в сущности очень мелодичен. И не случайно его так легко было превратить в романс, где повторы, подхваты, бьющиеся гласные. согласно равновешенным гласным, вот эта такая мелодически выстраивающаяся строка превращается в мелодически выстроенный текст. И с одной стороны, вроде бы, так сказать, рационализм, рационалистическая культура 18 или даже 17 века, а с другой стороны, вот эта словесная мелодия, в которую стихотворение стало превращаться в начале 19-го под пером Жуковского или Батюшкова. Вот такое странное сочетание чего-то, ну там, от Лерош-Фуко до Жуковского. Интересно, как он работает со словом. Начинает он почти в давыдовском ключе. Действительно, сталкивая слова, которые начинают рычать друг на друга, оказавшись рядом. «Не искушай меня». Это же слова, оборот из религиозного словаря. «Не искушай меня». И вдруг без нужды. А нужда – это нужда, нужда – это же слово из басенного словаря, из низкого жанра. Нужда, голод настает, стрекоза уж не поет, и кому на ум придет на желудок петь голодный. Вот это слово из такого вот лексикона оказывается рядом с «не искушай». Дальше. «Возвратом нежности твоей». Возврат – термин бухгалтерский. «Возвратом нежности твоей». Оказывается рядом с нежностью, и, конечно, возникают такие контрасты или даже диссонансы. Но это только первые две строки. Значит, он вначале действительно как бы отдает какую-то дань вот этим резким эффектам, броским, сильным, когда сталкиваются слова из разных, принципиально разных стилей, казалось бы, несовместимые между собой. А потом перестает это делать. И заметьте, что этому способствует. Третья строчка начинается. «Разочарованному чужды». «Разочарованному чужды». Разочарованный – это вообще что такое? Какая часть речи? Прилагательное. Совершенно верно. Это же прилагательное. Значит, это определение, при котором должно быть определяемое слово. Если говорить о членах предложения уже. Должно быть определение, при котором должно быть определяемое слово. Вернее, оно должно быть при определяемом слове. Как та дверь, которая, значит, при месте находится. Определяемого слова нет и не будет. И ясно, что не будет никогда. То есть на наших глазах прилагательное превратили в существительное, вернее, заставили выполнять функцию существительного. Вот оно осталось одно. Оно, так сказать, всегда включавшееся в какие-то сочетания, осталось одно. И это знак или сигнал, если хотите, того, что произошло. Слова, как заметил кто-то из исследователей Братынского, по-моему, Семенко, да, вдруг стали одинокими. Что они всегда в гнездышках сидели, как бутылки или патроны в патронташе. Они всегда сидели в каких-то гнездышках, в каких-то устойчивых сочетаниях, формулах. Что поэтика устойчивых стилей – это формульная поэтика, это поэтика формул. И вдруг они оказались вынуты из этих формул. Ведь и начинается с того, что разочарованному чужды, а кончается в душе моей одно волнение, а не любовь. Это же берется, подразумевается устойчивое словосочетание, волнение любви. Волнение есть, а любви нет. И вот слова разъединились, волнение само по себе, любовь сама по себе, и эти слова стали одинокими. И все слова стали одинокими. И когда слова стали одинокими, появляется возможность их включения в новое словосочетание. Необычное, неожиданное, непривычное. И вот они уже даже появляются здесь. Верую в любовь. Нам сейчас не очень понятно, насколько это смелое сочетание. Оно неожиданное и смелое для своего времени. Или изменившим сновидением. Раз изменившим сновидением. Сновидение – вещи. Они полны откровений. Вдруг сновидение изменяет, как или мечта, там, или женщина, допустим. Что тут как раз имеет какое-то отношение к ситуации. Вот эти возникают новые эти сочетания. Или слова так и остаются одинокими. И, в общем, появляется новый поэтический язык для выражения какой-то новой реальности. Новая реальность действительно перед нами.